«Что-то еще, господин?» – спросил Вячеслав, мысленно вытирая пот со лба. «Все-таки пронесло. Несмотря на свою силу, он вовсе не горел желанием воевать с наемниками. Да, в конечном итоге он сделал бы все, чтобы победа осталась за родом, которому он служит, но какой кровавой ценой обошлась бы эта победа? Больше ничего. Свободен», – ответил ему Дмитрий Львов, после чего Вячеслав молча покинул комнату, чтобы исполнить приказ. Сам же глава рода Львовых молча вернулся к своему столу, сел и облокотился на шикарное кресло, после чего снова взял планшет в руки. Несмотря на злость, он стал еще больше гордиться своим младшим сыном. Парень мало того, что взял третье место на турнире первогодок, так еще смог одолеть наемников Сада Теней практически в одиночку, без чьей-либо помощи, с разницей в целый круг маны. Ева не ошиблась, когда сказала, что его сын очень талантлив. Евгений пусть и был долгое время бездарностью, но уже стал доказывать, что в нем сильна кровь Львовых. Возможно, в будущем именно ему достанется место главы рода. Как знать, ведь сам глава рода ни на кого из своих детей не ставил. Все зависит от того, как он и дальше будет показывать себя и, разумеется, как покажут себя другие его дети. Сам мужчина на покой еще не спешил и собирался смотреть за тем, как его дети продолжат плести свои интриги, думая, что их действия остаются без внимания отца. Они еще так наивны. Самому же Дмитрию остается только наблюдать за тем, как младший сын будет идти к вершине, и помогать ему настолько, насколько это возможно, чтобы это были именно его достижения. Каждый его отпрыск должен был доказать, что он достоин носить его фамилию, и их происхождение не имеет значения, пусть некоторые и думают иначе. Поспать мне все-таки не удалось. Да, мои слуги прекрасно справились со своей работой по передаче наемников в нужные руки, и меня даже никто не побеспокоил, но с крутящимися в голове мыслями я просто ворочался на кровати. Слишком болезненными были новые воспоминания, чтобы я мог вот так просто принять их и отложить в сторону. Как итог, выглядел я не очень. Большинство списало мое состояние на последствия нашей шумной посиделки, что в целом меня устраивало. Все одно лучше, чем они узнают, что меня пытались убить. В какой уже по счету раз? Я ведь действительно начинаю к этому привыкать. Плотно позавтракав, мы поехали обратно в снятое Бореем поместье, и там же стали готовиться к нашим тренировочным спаррингам. Как оказалось, в поместье помимо множества развлекательных центров, был своего рода ринг, до которого мы, оказывается, просто не добрались. До полноценной турнирной арены это место, конечно, не дотягивало, но для наших целей оно вполне себе подходило. «Так, еще раз определим очередность боев», — сказал Борей, который решил выступить в качестве организатора. «Сначала бой между Николаем и Даниэлем, затем бой Владислава и Роберта. После сражаются София и Айрис, а в конце Светлана и Евгений. Ни у кого же возражений нет?» «Возражений нет», — высказался Волков и, не теряя времени, взобрался на ринг. «Эта победа точно будет за мной. Я так просто не уступлю», — ухмыльнулся Даниэль, который, судя по всему, также был не против размяться на арене. «Надо тоже иногда выходить на бой, чтобы держать тонус. Сам бой, к сожалению, ничем не смог меня удивить. Николай придерживался той же тактики, что и тогда со мной на арене, бежал вперед и всеми силами старался сократить дистанцию. Даниэль, в свою очередь, не давал эту дистанцию сократить и без остановки, раз за разом посылал заклинания в противника. Как итог, первым выдохся Филатов, и Волков победил. Обоим бой понравился, но ничего такого в нем не было. А вот следующий бой между Грубером и Елецким приковал все мое внимание. По сути, я наблюдал за противостоянием не двух мечников, а двух стихий, огня и воды. Елецкий безостановочно посылал в сторону противника огненные заклинания, не давая тому продохнуть, на что в ответ Грубер отвечал водяными стрелами и попытками сократить дистанцию для перехода в ближний бой. Если в прошлом бою Даниэль пытался затянуть сражение, то тут оба пытались закончить его как можно быстрее, а потому вообще не сдерживались. Из-за этого, когда Груберу наконец-то удалось сократить дистанцию, чтобы вступить в ближний бой, оба полностью оказались истощены. Поэтому Даниэль, выступивший уже в качестве судьи, объявил ничью. Все-таки это прежде всего тренировка, а сражаться, будучи настолько истощенным, было очень плохой идеей. Но я по глазам обоих понимал, что для Елецкого и Грубера этот бой далеко не последний. Обоим хотелось узнать, кто же все-таки сильнее. Следом на ринг вышли Айрис и София. «Я маг четвертого круга, будто бы извиняясь, начала София. «Поэтому, пожалуйста, не обижайся, если я буду поддаваться, иначе бой будет совсем уж нечестным. Тогда мне остается только заставить тебя как можно сильнее раскрыться», словно принимая вызов, ответила Айрис. Их бой оказался даже более впечатляющим, чем Елецкого и Грубера. Особенно для меня, поскольку София мало того, что использовала чрезвычайно редкую древесную магию, так еще и комбинировала ее с атаками меча. Наблюдая за их сражением, я стал понимать, почему София стала главой именно клуба фехтования. Она использовала множество уловок, комбинировала разные стили атак, импровизировала на ходу и быстро находила контрмеры, когда Айрис ее удивляла своими козырями. На мой взгляд, ее талант мечника был ничуть не хуже, чем у Виктории. Сама Айрис это тоже прекрасно понимала, и поэтому, как мне казалось, выкладывалась даже больше, чем на турнире. По итогу она все-таки проиграла, когда во время прыжка корни деревьев пробились вверх по арене и схватили девушку за ноги. Айрис не успела их разрезать мечом, и приземление оказалось не самым удачным для девушки. Она себе ничего не сломала или расшибла, но то, что после этого у Софии были все шансы добить ее, сомнений не оставалось. «Ты молодец, Айрис. Так выкладываться меня могут заставить только Гин или моя сестра», — улыбнулась София, рассеивая заклинание и помогая девушке подняться. «Спасибо. Я бы хотела с тобой как-нибудь еще потренироваться, если это возможно. Мне есть чему у тебя поучиться», — вежливо ответила на это Айрис. «Двери фехтовального клуба для тебя всегда открыты», — подмигнула София девушке. «С удовольствием приму твое приглашение», — не скрывая радости, — ответила Айрис. После настал мой черед и, судя по выражению лица Светланы, она больше всех остальных ждала этого боя. Наверное, даже больше, чем волков боя с Даниэлем. «Я заметила, что тебя впечатлили навыки моей сестры», сказав это, девушка вытащила из ножен саблю. «Непривычное оружие, с таким мне почти не доводилось сталкиваться. Во владении клинком я ей уступаю, но вот в остальном», тут она хитро улыбнулась. «Ну знаешь, я тоже не собираюсь быстро проигрывать», — спокойно ответил я на ее вызов. «Первая атака за тобой. Какой ты джентльмен», — встав в боевую стойку, — произнесла девушка. «Смотри, не пожалей». С этими словами она создает впереди себя магический круг, откуда в мою сторону летят металлические ножи. «Она что, маг металла?» Я успеваю вовремя среагировать на эту атаку и прикрываюсь щитами сотами, однако мое удивление не остается незамеченным Светланой. «И впрямь хорошие рефлексы, Гин не соврал, в предвкушении боя, говорит она, теперь можно стать серьезнее». С этими словами она срывается с места, сокращая и без того небольшую дистанцию между нами. «Светлана действительно очень быстрая, и в ближнем бою у меня мало шансов на победу. Я быстро набрасываю в голове план и использую вспышку». Девушка будто была готова к такому трюку, и поэтому заранее отворачивается и одновременно с этим бросает в мою сторону несколько маленьких металлических гвоздей, не давая мне нормально маневрировать на ринге. Однако мне этого и не требуется, поскольку в следующий момент я использую малые теневые длани. Заклинание представляет собой несколько рук, которые пытаются схватить Друцкую за руки и ноги, чтобы хоть на миг, но задержать. Она их не сразу замечает, из-за чего моей сопернице приходится потратить чуть больше времени, чтобы вырваться из западни. Это время я использую для того, чтобы создать комету и метнуть ее в Светлану. Ей ничего не остается, кроме как принять удар на щит, однако уже в следующее мгновение подо мной появляется магический круг и оттуда, едва не попав по мне, вылезает металлический прут. Я вынужденно отскакиваю назад, чем пользуется девушка и снова сближается со мной. В ответ я использую теневую завесу и, прячась в ней, готовлю свою ловушку. Друцкая, чувствуя подвох, сама не заходит в туман. Вместо этого она накапливает ману в мече и посылает широкий магический полумесяц в мою сторону. От такого уклониться проблематично, но реально, поэтому я резко подпрыгиваю вверх и снаряд проходит мимо меня, попадая в барьер. Однако девушка, видимо, только и ждала этого момента, и заметив, что туман рассеивается, без сомнений забегает прямо в него, не подозревая, что там, на полу, создан магический круг, сработавший с небольшой задержкой. Мгновение, и ее снова хватают малые теневые длани. Конечно, куда эффективнее было бы использовать ударную волну, однако это слишком травмоопасно. Я вижу на лице Светланы удивление и злость, поскольку она уже во второй раз попадается в мою ловушку. Однако, как только я приземляюсь на землю и пытаюсь сблизиться с ней, на ее лице появляется довольная ухмылка. Сам того не замечая, я едва не угодил уже в ее ловушку. Светлана все это время только делала вид, что длани ее хоть сколько-то замедляют, и поэтому стоило мне начать творить заклинание, как она в тот же миг освободилась от них, стремясь помешать мне. Ей хватает одного рывка, чтобы сократить расстояние для удара, после чего собирается рубануть по мне сверху вниз, целясь в плечо. Отрубать руку она точно не собирается, но таким образом хочет быстро покончить с боем. Только меня тоже так просто не взять. Я не для того столько занимался, чтобы проиграть в подобной ситуации. Глава 6. В ближнем бою шансов на победу у меня против такого противника не так много, но когда меня это останавливало, с чего бы мне вдруг так просто сдаваться? Улыбка сама собой появляется на моем лице. Я на вложенных в тело рефлексах уворачиваюсь от рубящего удара. Друцкая пытается быстро повернуть саблю в воздухе, чтобы закончить эффектно бой, и ей практически удается это сделать. Однако я успеваю схватить ее ведущую руку и отклонить удар. К сожалению, только отклонить, а не выбить саблю, потому что у Светланы оказывается невероятно крепкая хватка. Она скорее потеряет руку, чем выронит оружие. Поэтому приходится действовать иначе. Светлана делает шаг назад и вновь совершает рывок вперед, повторяя предыдущую атаку, только в этот раз быстрее прежнего. Пользуясь моментом, я до того, как эта атака достигнет своей цели, использую магический барьер. Он не выдерживает удара, однако ему хватает силы, чтобы отклонить лезвие шашки в сторону, тем более и создавал я его под наклоном как раз для этого. Добившись этого, я, разумеется, не останавливаюсь и быстро создаю ледяную иглу у себя в руке и направляю ее в торс девушки. Мгновение, и длинный кончик иглы упирается в ее тело. Однако вместе с этим я ощущаю холодную сталь возле своих ребер. Неприятные ощущения, мягко скажем. Несмотря на то, что шашка прошла мимо, Светлана успела в последний момент перенаправить удар ценой того, что открылось моей игле. Иначе я бы ни за что не смог попасть в нее. Для всех стало очевидно, что это ничья. Даже голоса Даниэля для этого не потребовалось. «Любишь же ты, Евгений, сводить все к ничьей», рассмеялась девушка и, убрав шашку от меня, спрятала ее в ножны. Чуть погодя, она уже более серьезно добавила: «Ты же понимаешь, что заставил выложиться главу клуба дуэлянтов на полную. Я же говорил, что не собираюсь так просто сдаваться», развел я руками. «Правда, будь это реальный бой, то не факт, что все закончилось бы ничьей. Собственно говоря, я не соврал. Несмотря на взятую ничью, и я, и Светлана сдерживались в рамках тренировки. И если она это сделала, чтобы не прибить меня, то я для того, чтобы не раскрывать все свои способности. Тем более ребята еще не знали про взятый мной третий круг. Светлана могла использовать гораздо более смертоносные техники и целиться в жизненно важные органы. А так она обошлась тем, что лезвие шашки один раз оказалось достаточно близко к моей шее, да и то я успел вывернуться. В свою очередь я мог использовать вместо теневых дланей ту же ударную волну или же вообще спрятаться в тумане и уже оттуда под его прикрытием запустить огненную комету, тогда Друцкой бы не поздоровилась, не поставь она подходящую защиту. Я уже молчу о том, что мог разрушить ее плетение, так что исход настоящего боя был бы более непредсказуем. Даже так, я должна признать, что твои умения весьма хороши. Чувствуется определенный опыт. Томным голосом произнесла Друцкая, приблизившись ко мне так, чтобы последние слова мог слышать только я один. «Научишь хитростям?» Последняя фраза прозвучала настолько неожиданно, что я едва не растерялся. «Можно. Правда, это будет странно выглядеть, что первокурсник учит главу клуба чему-то», слегка удивила меня ее просьба. «Учиться у других, даже если они младше тебя, нет ничего зазорного. Нельзя быть лучшим во всем», сразу же возразила Светлана, строго посмотрев на меня. «К тому же с таким талантом, как у тебя, ты вполне можешь претендовать на звание одного из сильнейших студентов Академии по этому направлению. Тогда я бы могла со спокойной душой передать тебе бразды правления своим клубом», последнее она сказала в шутку, решив меня чуть подразнить. «Ну, началось. Хорошо же общались», покачал я головой в ответ, однако телефонный звонок прервал наш разговор. «Одну минуту. Похоже, что-то важное». «Без проблем», — ответила Светлана, и я спустился с ринга, заодно получая похвалу от своих друзей. Им бой очень понравился. «Как я и ожидал», — звонила Анна. Больше особо некому мне звонить в данный момент, за исключением Виктории Геневарда. Правда, что последним вдруг понадобилось бы от меня, отдельный вопрос. Тем более многие вещи решаются через слуг, а не напрямую. Что случилось, Анна? Ответив на звонок, спросил я свою слугу. Со мной связался ваш старший брат, Сергей Дмитриевич Львов. Он просил передать, что вы должны с ним встретиться, и это приказ отца. Дело связано с садом теней. Он снял недалеко от вас небольшой гостиничный номер и попросил, чтобы вы туда подъехали, доложила ситуацию девушка. Ясно. Подготовь машину, сейчас приду, ответил я Анне и сбросил звонок. Вынужденно попрощавшись с друзьями, я направился на встречу со своим братом. Как он вообще связан с садом теней и при чем тут я? Хорошие вопросы, ответы на которые предстоит узнать, и не факт, что они мне понравятся. Сергей снял небольшой деревянный домик для отдыхающих туристов, где мы одни, без слуг, попивая чай, обсуждали дела рода. Но, разумеется, слуги нас не оставляли, просто караулили снаружи, чтобы никто не посмел нам мешать. Встреча с ним проходила на удивление спокойно. Никаких закулисных интриг, двусмысленных намеков, многозначительных взглядов или неожиданностей. Не так я все это представлял. Хотя, в общем-то, его образ совпадал с его биографией, которую мне дала прочитать Анна. 32 года, статный шатен, одевающийся с иголочки. В целом, доброжелателен ко многим и умен. Радовало хотя бы то, что уже несколько родственников относились ко мне не как к противнику, которого надо устранить, как только увидит. В случае Сергея это был полный нейтралитет. Возможно, в будущем он мог передумать и решить побороться за главенство рода, но сейчас, со слов той же Киры, которая, собственно, и познакомила меня со всеми раскладами внутри нашего рода, его заботили только дома-интернаты, в которых воспитывают и обучают наших будущих слуг. Значит, сад теней меня больше не побеспокоит? Возвращая блюдце на стол, спросил я брата. Верно, едва заметно кивнул Сергей. Отцу доложили ситуацию, и он отдал приказ найти и показательно уничтожить две их относительно непримечательные базы. В ближайшие пару лет они тебя не тронут. Значит, отец таким образом решил оставить им послание. Это отличные новости, только вот непонятно, почему глава рода, который все это время, можно сказать, меня игнорировал, приказал моему брату лично передать эти новости. Что мешало просто сообщить через слуг? А почему отец лично приказал тебе передать эти слова? Решил я прямо спросить, вместо того, чтобы ходить вокруг да около. Вижу, тебе дорого время, судя по взгляду брата, моя прямолинейность ему понравилась. Точного ответа я не знаю. Возможно, отец беспокоится, что кто-то в нашем роде сливает информацию. Таким образом он минимизирует шансы того, что произойдет утечка информации. Или, что уже мое личное предположение, отец таким образом выражает свою похвалу. Похвалу, я слегка удивленно посмотрел на него. Конечно, в тонкостях аристократического общества я разбирался хуже других, но даже так, эта ситуация ни разу не выглядела как похвала. Прямо совсем. Отец же не может прямо вызвать тебя в свой кабинет, чтобы похвалить. Это доставит только лишних проблем, спокойно улыбаясь, объяснил мне Сергей. Похвалить одного из своих детей через слуг, этого в данной ситуации даже на мой взгляд недостаточно. Поэтому он привлек меня, смею надеяться, не самого последнего человека в нашем роде, чтобы я лично доложил тебе последние новости. Я бы на твоем месте оценил этот жест. Тем более, я все равно был проездом в этих краях. Вот оно как. Спасибо за объяснение, тут есть над чем подумать, коротко ответил я ему, задумчиво потерев подбородок. Собственно, это все, что я должен был передать. Больше не смею тебя задерживать, вежливо произнес Сергей, и чуть погодя, добавил, только все равно будь осторожен. Кроме сада теней есть множество других наемников, жаждущих легкой наживы и готовых пощипать наш род. И в том числе опасность может грозить от родов, которым положение нашей семьи совсем не нравится. Из всего нашего разговора, только последнее мне показалось возможным намеком. Должно быть, речь шла о том роде, который объявил на меня заказ. В принципе, оно и понятно, если не справились наемники, то они могут отправить личных убийц, пусть даже это будет связано с определенными рисками. Такую возможность исключать нельзя. День ото дня не легче. Следующие несколько дней я делал ровно одно, наслаждался отдыхом. Конечно, Кроме всего этого, я пытался свыкнуться с новыми воспоминаниями и частично возвращенной силой, но это почти никак не мешало моему приятному времяпровождению. Мы катались на лыжах и сноуборде, бросались друг в друга снежками, лепили снеговиков, ходили по магазинам за сувенирами и занимались много чем другим. Будто и не были аристократами в неизвестно каком поколении, такие условности между равными быстро смывались. Также к нам приехал Геневард, и уже отдельно с ним мы делились впечатлениями от нашего отдыха и итогом состязаний. Он приятно удивился тому, насколько хорошо я показал себя в бою со Светланой. Жаль, что мой отдых по итогу был чуть больше недели. Спустя пару дней после встречи с Сергеем, я узнал, что на мою сестру, Камилу Львову, было совершено покушение. Сначала я воспринял ситуацию прохладно. Можно подумать, меня за этот год мало пытались убить, и я также не оказывался на краю от смерти. Тем более, пусть даже чудом, но нападение она пережила и сейчас восстанавливалась в больнице, без угрозы для жизни. Однако дело стало набирать обороты, когда выяснилось, что за нападением стоял род Атиевых. Про Атиевых я впервые узнал от Романа и то мельком, как нечто незначительное. Это достаточно скрытный род, и их представители редко выходят в свет, чтобы показать себя хотя бы на светских мероприятиях. Однако они являются крупнейшими изготовителями комплектующих для доспехов. Кроме комплектующих, они также занимаются разработкой нового программного обеспечения для той же тактической нейросети в доспехах, производством оптоволокна, исследованием кристаллических руд и много чем другим, но в гораздо меньшей степени. Одним словом, по силе и влиянию Атиевы совсем не дотягивали до Львовых, однако назвать их слабым родом я не мог, хотя догадывался, почему решились напасть на Камилу. Наш род несколько лет назад ворвался на рынок доспехов и смог заключить несколько военных контрактов на поставку боевых доспехов, не без помощи рода Волковых, разумеется, из-за чего доходы Атиевых резко сократились. Впрочем, не только одного этого рода, некоторые и вовсе или исчезли, или предпочли другие ниши, сумев вывести свои капиталы. Таким образом, этот род своим нападением, видимо, пытался намекнуть, что это, вообще-то, их рынок и нечего сюда лезть новым конкурентам, но мой отец такой жест не оценил. Правда, непонятно, чего они так долго тянули, либо раньше тоже были попытки, но не столь удачные, а тут им все же повезло притворить свой план до конца. Поэтому спустя еще два дня, глава нашего рода добился разрешения на объявление войны роду Атиевых. Я искренне полагал, что эта война меня никак не затронет. Все-таки я был еще недостаточно силен, чтобы вести активные боевые действия, но у главы моего рода на это было иное мнение. Похоже, из-за того, что я хорошо показал себя на турнире, а также два раза отбился от наемников Сада Теней, он решил, что я готов принять роль командира и организовать нападение на одно из предприятий рода противника. Благо их было как грибов после дождя и можно было нанести удар сразу по нескольким точкам, растягивая силы этого рода. Пришлось попрощаться со всеми друзьями, которые решили остаться тут до конца каникул, тем более эти распри их никак не касались, если, конечно, у них не было активов вроде Атиевых, но тут уже каждый крутится, как хочет. Да, наши каникулы в любом случае уже почти закончились, но мне хотелось до конца этого времени оставаться с друзьями. Увы, но приказ отца был достаточно недвусмысленным и четким. Напасть на вражеское предприятие, уничтожить любое оказанное сопротивление, устроить диверсию и забрать данные с предприятия. Не сказать, чтобы я был рад войне, мне ее хватило еще в прошлой жизни. Однако приказ есть приказ. К тому же, я в полной мере смогу реализовать весь полученный мной опыт ведения таких боев. И самое главное, нельзя забывать про репутацию, такие вылазки очень здорово ее повышают. Глава 7. Практически на тот же день, как я вернулся в столицу, мне был отдан приказ привести весь отряд Черного Льва в боеготовность, за исключением нескольких бойцов, которые должны были защищать само поместье в наше отсутствие и ждать, когда нас заберут. Все наши приготовления заняли не так уж много времени. Снарядились мы по полной, взяв с собой даже специальное снаряжение для спуска с относительно большой высоты, и уже через два часа в небе замелькали три довольно интересных летательных аппарата. Они напоминали собой гибрид самолета и вертолета. Один из моих слуг назвал их винтокрылами. Надо запомнить, внутри такого винтокрыла спокойно помещалось 20 человек,